Красивая любовь, мы отдали ей дань безумства. О Боже, как была к лицу тебе твоя весна. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охладила. Осень на дворе, деревья в серебре, увы, привычка охладила нас. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Немало между нами радостных воспоминаний, но я бы не хотела знать огонь ее любви. Расставшись мы с тобой, спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. Расставшись мы с тобой, спасем свою любовь от сложных разговоров и обид. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скамье. Снежинки на ресницах таяли, и зачарованно читали мы красивый незаконченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман. Оставив незаконченный роман в парке на скамье.